что делать будем?» — спросил друг. «Запускай дрона, пусть через лес несется на разведку». Выпрыгнувший из люка дрон исчез в глубине леса, а мы стали ждать результата, и через несколько минут мы получили первую грустную картину, которую Олег вывел на экран. Первым дрон обнаружил тяжелый флайер-фарт с производства Содружества. Он висел над рекой, в 1:05 км от края леса, 4 мощных пропеллера вращались, поддерживая высоту в районе 70 метров, не давая машине опуститься. Под 2 из 4 мощных крыльев виднелись стволы военных станеров. Пусть дрон держится подальше от флайера, а то собьют ненароком. «Сам понимаю, уже скорректировал ему задачу», — ответил товарищ. Следующее интересное изображение мы получили через 5 минут, и стало понятно, что выгрузил и кого ждал флайер. Над речкой, в сторону флайера, плыла грузовая платформа, длиной более 10 метров и шириной 3,5. На платформе стоял десяток хорошо экипированных людей, вооруженных автоматическим оружием, еще по 5 человек шли с 2 сторон от платформы. Иногда пара пеших боевиков удалялась в лес и возвращались с телом аборигенки. Середину платформы занимала громоздкая конструкция. «Это мобильный реактор и генератор защитного поля», — пояснил Олег. «Модель издалека определить сложно, но напоминает Фой-3 такое поле, даже нашими турелями с глайдера не продавишь. Поле одностороннее, то есть блокирует воздействие снаружи, изнутри стрелять можно сколько угодно». С боков от генератора защитного поля сваливали парализованные тела, в основном аборигенок, но я заметил и несколько подростков. Из гущи леса в них прилетали стрелы и копья, но больно редко и без видимого результата, вспыхивающее защитное поле успешно задерживало все гостинцы. Особо ретивых защитников отгоняли очередями из автоматов. Одного из таких защитников срезало очередью прямо на наших глазах. «Как вывести из строя защитное поле?» – задал я интересующий меня вопрос. Вариантов всего 3 – повредить реактор, повредить сам генератор или создать перегрузку, тогда поле на некоторое время отключится. Как защита отреагирует, например, на падающее дерево? Предсказать не берусь, все зависит от массы дерева и скорости его падения. Если падать будет не очень быстро, может и пропустить. Похоже, поле настроено на блокирование мелких летящих объектов, а вот на медленно двигающие объекты оно не реагирует. Защитное поле действует где-то в радиусе 20 метров от центра платформы, и энергетическое воздействие тоже блокирует. Тут проще всего будет вывести из строя платформу, достаточно повредить подушки антигравитации. Твою же мать, не было бы у них заложников, мы бы их просто засыпали деревьями. У нас же мощный искин, мы можем точно рассчитать траекторию падения. Давай тогда сделаем так. Я сейчас выдвинусь в сторону платформы, ты по моей команде завалишь дерево в 10 метрах перед платформой, проверим, сработает поле или нет, есть у меня несколько идей. Ты главное на глаза им не попадайся. Да понимаю, жить то еще хочется. Пока буду добираться, проверю, есть кто во флайере или нет, отсюда мне чувствительности не хватает. Заскочив в жилой отсек, взял с собой десяток малых кристаллов, полученных от аборигенов, в моем плане, им отводилась не последняя роль. Выбравшись из машины, побежал на перехват гравиплатформе, с максимально доступной мне скоростью. Несмотря на то, что я активно двигал ягодицами в направлении захватчиков, это не мешало мне отслеживать обстановку внутренним зрением. Уже через 5 минут, в поля зрения попал флайер и несколько отметок рядом с ним. Внутри флайера людей не оказалось, по крайней мере, я никого не почувствовал, а вот в округе я засек 5 тел аборигенов. Стас, флайер, похоже, пустой, но шмаляет во все, что движется, я в округе 5 тушек насчитал, какой радиус действия у этого станера. Эта модель до 200 метров может лупить, в зоне прямой видимости. Если рядом попадет, заденет сильно. В радиусе 5 метров от места попадания гарантированно вырубит, если нет защиты. Ясно, буду стараться не попадаться на глаза. Сколько мне еще до гравиплатформы? 800 метров, они совершенно не спешат, видимо, уверены в своих силах. Это хорошо, мне нужно время на подготовку. Я сейчас в речку кину несколько палок, засеки время, за сколько она преодолеет расстояние от границы защитного экрана до центра платформы. Найдя невысокое деревце, быстро нарезал ножиком аккуратные полежки, энергии на это требовалось совсем чуть-чуть. Выбравшись к краю речки, пяток полежек тут же кинул в бурный поток. Полежки закинул, их параметры у тебя есть, пусть дрон смотрит и за речкой. Да, вижу их, скажу, как будет результат. Я тем временем занялся изготовлением плавучих мин. Времени на подготовку было мало, поэтому я очень спешил и поделки изяществом не отличались, главное чтобы хоть одна сработала. Проковыряв ножом аккуратные прорези, поместил в них подготовленные кристаллы. Чтобы камушки не выскочили, заделал отверстия сучками, найденными на берегу. От процесса изготовления меня отвлек вызов друга. Не уснул там. Из 5 поленьев до платформы доплыли только 3. Среднее время от границы поля до центра платформы – 5 секунд. Плохо, я изготавливаю всего 3 мины, последняя будет самой мощной. Надеюсь, хоть одна доберется. Не забывай, что там, на платформе аборигены, твои мины им не повредят. Там же стандартное оснащение платформы. Верхняя поверхность пенопластиковая. Да, все верно. Тогда их разрядом повредить не должно. Подложка сработает как диэлектрик. Все, я закончил мастерить, далеко от меня до платформы. Осталось 400 метров, тебе лучше через 100 метров залечь, там изгиб реки будет, и ты будешь скрыт кустами от них. До удобного места добрался очень быстро, действительно лучшего места для засады сложно придумать. Густой кустарник на берегу, и похожие на елки деревья полностью скрывали мою позицию. С реки меня можно было засечь только с 5 метров. Они уже за поворотом, предупредил меня друг через несколько минут. Да, я их вижу, не переживай, за платформой, кстати, с десяток местных следует на порядочном расстоянии, видимо думают, что делать. К сожалению, нет времени с ними согласовывать свои действия. Попробую их предупредить, думаю, поймут, что работает тяжелая артиллерия. Защитное поле тебе не мешает их видеть, как ни странно, но нет. Вот хочу проверить, смогу пробиться щупом или нет, чем черт не шутит. Из-за поворота плавно выплыла гравиплатформа, дождавшись, когда она подойдет на 50 метров, попытался прикоснуться щупом к ближайшему боевику. Как и предполагал друг, у меня ничего не вышло, щуп натыкался на невидимую преграду и соскальзывал. Лишь едва заметно светилось защитное поле в момент касания, выдавая мои потуги. Пришла пора проверить в деле заготовленные мины, а потом предупреждение аборигенам. 3 подарка с небольшими промежутками отправились в бурлящий поток, отчет пошел на секунды, пора и аборигенов предупредить, чтобы не лезли. В сторону платформы отправилась большая ментальная плюха, которая также была отражена полем, но, похоже, до аборигенов сигнал дошел, и преследовать платформу они временно прекратили. Боевики на мои действия отреагировали по-другому. Яркая вспышка защитного поля и отсутствие видимого противника заставили их нервничать. Поэтому на мирно плывущие полежки они не обратили совершенно никакого внимания. Из 3 поленьев до платформы добрались только 2, но ей и этого оказалось достаточно. Первый разряд молнии, родившийся под платформой, вырубил половину антигравов, отчего платформу резко накренилась на левый борт и большая часть боевиков выпали с платформы на берег. Второе полено адресата не достигло, его выкинуло на берег неподалеку. Последнее полено, с усиленным зарядом, успешно добралось до платформы и довершило начатые разрушения, силой разряда хватило, чтобы вырубить оставшиеся целыми антигравы, а также поджарить находившихся у правого борта бандитов. Платформа полностью плюхнулась на землю, образовав своеобразный мостик между берегами. Напоследок, защитное поле, мигнув несколько раз, полностью погасло. Стас, похоже, генератор перегрузился, у тебя около минуты, потом оно может снова заработать. На моем берегу, уцелевшие бандиты уже поднялись на ноги и организовывали круговую оборону, но я им такого шанса давать не собирался. Первый же ментальный удар отправил в нокаут большую часть бандитов. На ногах остались только трое. Стас, флайер в твою сторону полетел, они могут все вокруг из станера обработать, кто-то им управляет удаленно. Отвлекаться на разговоры мне было некогда, если друг прав, у меня осталось меньше минуты. Повторив свой удар дважды, я добился потери сознания еще одним боевиком, двое, по-прежнему оставались на ногах. Время таяло с каждой секундой, если не получится вырубить их или взять под контроль, придется выходить из укрытия. Попытка проникнуть в голову к ближайшему боевику с первой попытки не увенчалась успехом, создавалось ощущение, что мозг защищен миниатюрным генератором защитного поля. В отчаянной попытке я обвил щупом голову бандита и удвоил усилия. Неожиданно защита пропала и, не встретив сопротивления, щуп сжал разум бандита. По произведенному эффекту, сжатие сравнялось с ударом молота по стеклянной банке. Бандит, не успев даже вскрикнуть, рухнул как подкошенный. Вражеский флайер был уже совсем близко, и не могло быть и речи об аккуратном взмывании защиты оставшегося бандита. Произведенный ранее трюк за секунды был повторен с аналогичным эффектом, последнее тело рухнуло на землю. Расправа над бандитами никак не повлияла на поведение флайера, выполняя неведомый нам приказ, он продолжал приближаться, набирая скорость. Бежать куда-либо было уже поздно, скрывшись за стволом ближайшего дерева, стал ждать развития событий. Не знаю, какой был отдан приказ Искину, но похоже было, что испугавшийся владелец приказал как можно быстрее лететь прямо. По-прежнему набирая ускорение, флайер промчался над упавшей платформой и устремился вглубь леса. Я, осмелев, выскочил на берег реки, чтобы посмотреть на это зрелище. Флайер продолжал набирать ускорение еще около минуты, я уже давно не видел его, когда почувствовал резкий выброс энергии где-то впереди, а затем в голове раздался звон порванной струны. Еще через десяток секунд до меня донесся грохот падения. «Олег, слышишь меня?» «Да, как твои дела?» «Нормально, сбитая платформа, куча тел, часть еще живые, сейчас с аборигенов позову, будем оказывать первую помощь пострадавшим и потом допрашивать пленных, подлетай сюда на глайдере, трофей в него загрузим. Ты главное аборигенов предупреди, чтобы не стреляли в меня, а то не дай бог шаман магией шарахнет. Да сейчас предупрежу, местного шамана пока нет поблизости, так что не боись». Первым делом я подобрал не сработавшую мину и обезвредил ее. Следом, разоружил и связал продержавшегося дольше всех живчика, остальные точно еще несколько часов будут в отключке. Докричаться до местных было непросто, пришлось немного пробежать вниз по течению и только тогда они с опаской выглянули из-за деревьев. Осмотрев мои бусы, для проверки даже задали мне несколько вопросов о племени, как зовут вождя и его дочь, только, получив правильные ответы, заметно расслабились. Предупредив, что скоро на летающей машине прилетит мой друг, двинулись к упавшей платформе. Параллельно я расспросил, как произошло нападение. Из короткого рассказа аборигенов и наших наблюдений складывалась следующая картина. Бандиты пролетели вниз по реке до границы красной зоны, обрабатывая из станеров, обнаруженных сенсорами, краснокожих. Затем, выгрузив платформу с бандитами, флайер пролетел по округе, отпугивая самых резвых, после чего вернулся на километр, вверх по течению и завис на месте. Бандиты же начали собирать по окрестным кустам парализованных аборигенок и подростков, правда, таковых оказалось совсем мало. Оказывается, чуть дальше вниз по реке у аборигенов была небольшая искусственная заводь, в которой собиралось много местных, занятых обработкой кож. Бандиты выбирали самых молодых девушек, по нашим меркам совсем подростков, я бы не дал больше 16 лет никому из пленников. Мы как раз начали освобождать от брони бандитов, когда прилетел Олег. Аборигены хоть и были предупреждены, все равно с недоверием косились на приземлившийся рядом агрегат. Всего обнаружили 11 выживших бандитов и 9 пленных аборигенов, из них 2 парня 10 лет. Для скорейшего восстановления наполнил тела всех заложников магической энергией. Местный шаман Фагасвождем, дабы прибыли через 20 минут, когда одна из заложниц уже начала приходить в себя. С прибытием местной правящей верхушки работы закипели еще быстрее. Все трофеи были свалены в отдельную кучу, платформа была освобождена от тел и ремонтный дрон начал демонтировать реактор с генератором, а следом и саму платформу. Олегу пришлось сделать 3 ходки, чтобы перевести все трофеи в бипут. Дольше ждал, пока дрон выгрузит бревна из машины. Я в это время общался с вождем и шаманом. Племя Ринцос в неоплатном долгу перед учеником шамана из племени Озунов, вещал местный пожилой шаман, а вождь в такт ему кивал. Чем мы можем отплатить вам? Не считаю, что вы должны мне что-то. Хороший человек всегда поможет попавшим в беду по мере своих возможностей, что я и сделал, когда понял, что людям вашего племени грозит опасность. Я предлагаю это расценивать как дружескую услугу и в ответ прошу такую же услугу. Вам известен наш интерес к любым останкам техники, нам нужен доступ в эти места, чтобы мы могли забрать их. Это самое малое, что мы можем для вас сделать, тем более что о посещении большинства таких мест у нас есть договоренность с Минокой. Может, есть что-то еще, чем мы можем помочь? Нам также интересно расположение территорий, где живут опасные для вас животные, особенно нам интересно логово Гуренты. Вот с этим мы можем вам помочь, я знаю, по крайней мере, 2 места, где раньше жили Гуренты, их территория как раз граничит с нашими владениями, из-за них мы перестали ходить в горы за редкими травами. Также мы знаем местоположение лежбищ еще несколько животных, которые могут вас заинтересовать. Эта информация нам интересна, покажите на карте, где находятся эти места. Достал планшет и открыл карту территории, посмотрев на вытянутые лица аборигенов, понял, придется долго объяснять вождю с шаманом, как пользоваться планшетом. К моменту, когда Олег справился с транспортировкой наших трофеев, вождь только отмечал местоположение последней пещеры. Все заложницы к этому времени пришли в себя и с помощью соплеменников отправились отдыхать в поселение. Настала пора допросить пленников, некоторые как раз начинали приходить в себя. Допрос продлился более часа, 10 пленных оказался рядовыми бойцами из уже известной нам банды каргатцев и ничего особо интересного мне вытянуть из них не удалось, разве что имена еще некоторых членов банды. В отличие от предыдущей шайки, тут многие бойцы имели реальный боевой опыт, в рейде участвовало 20 человек, 2 полных десятка, именно главари десятков и продержались дольше всех, у них, со слов подчиненных, после службы в ВКС Содружества остались военные импланты, которые и позволили им так долго игнорировать ментальное воздействие. Третий живчик оказался помощником одного из десятников, он то и рассказал подробнее об установленных у них имплантах. У десятников была установлена добротная военная модель Орба-5, со слов выжившего она должна обеспечивать полную защиту от псиона вплоть до уровня силы F10, а у говоруна оказалась недорогая гражданская модель Кора. 2 десятка головорезов специализировались на выполнении деликатных поручений, в том числе занимались добычей живого товара. Так далеко от базы они отправились в поисках легкой добычи, ближайшие к базе поселения туземцев были хорошо защищены и могли дать достойный отпор. Ничего интересного больше сообщить помощник не смог, информации о реальных заказчиках у него не было. В обмен на быструю смерть, он согласился скинуть на планшет подробную информацию обо всех операциях, в которых он участвовал. По окончании я его пристрелил, никакой жалости к похитителям детей я не испытывал. Что будете делать с оставшимися пленниками? Спросил я вождя. Нам они больше не нужны. Они хотели похитить самое ценное, что есть у нас, наших детей, умирать они будут долго, Мы их привяжем в глубине леса к деревьям и напоим, а затем обольем соком плодов сибиху. Он привлекает очень агрессивных и прожорливых жучков-скархов. Им повезет, если хищники найдут их раньше, иначе их будут долго поедать заживо. Это ваше право. Мы сейчас уедем. Нам бы хотелось успеть попасть на базу до темноты. Бревна мы выгрузили рядом с тропинкой к поселку. К вам приедем, скорее всего, через несколько дней, будем собирать останки техники. Вы будете желанными гостями. Скорее всего, пропавших бандитов будут искать. Советую вашим людям не появляться на краю леса в ближайшее время. Спасибо за предупреждение, будем иметь в виду. Попрощавшись с аборигенами, полетели к нашей машине. Пока я разбирался с аборигенами и пленниками, Олег успел немного перегнать бипут и развернуть его кабиной в сторону гор. Приземление прошло успешно. Проверив крепление, перебрались в кабину и поехали к нашему временному дому. Нас, можно сказать, сегодня удачный день, 20 комплектов брони, столько же комплектов вооружения, и это не считая разобранной платформы, переносного реактора и генератора защитного поля, подытожил результаты моей вылазки Олег. Да, добыто, не без риска для моей жизни, конечно, но ништяки действительно полезные. Ты завтра обязательно отгороди в углу помещение, или пирамиду сваргань, куда оружие складывать, оно нам, думаю, еще пригодится. База прием, это скитальцы, вызвал Ярику. Слышу вас, хотите сказать, что вы и сегодня не приедете? Не угадала, скоро приедем, уже через 20 минут нас на радарах увидишь. Как там дела с обустройством базы? Да уже практически все готово, за ночь дроны должны остатки доделать и провести генеральную уборку, строители хотят завтра сдавать работу. Раз хотят, не будем им отказывать, скоро приедем, покажешь все. До базы добрались без приключений, да и хватит нам на сегодня. Река была искренне рада нашему возвращению, это ярко чувствовалось при помощи моего дара. С приездом, парни, как прошла поездка? Да в целом неплохо, переглянувшись с другом, ответил я. Судя по вашим взглядам, подробности можно не выспрашивать, дело ваше, захотите сами расскажите, что посчитаете нужным. Пойдемте, я вас по базе проведу, вы ее теперь не узнаете. База за время нашего отсутствия действительно сильно преобразилась, нигде не видно следов пожара, под ногами поскрипывает новенький фальшпол, стены сереют новенькими панелями, не везде еще, правда, были установлены панели освещения, а в остальном все выглядело отлично. Заглянув в холодильник, убедились, что сегодняшний день у охотников тоже прошел не впустую. Судя по отчету Искина, сегодня было добавлено 30 тонн. Еще 5 дней, максимум неделя, и можно вызывать 200-тонный флайер. Сегодня я смотрю, добычи меньше. Да, на поиски много времени потратили. Примерно так и думал, базу здорово сделали, а где сейчас сами строители? Заданий дронам раздали и час назад отдыхать пошли, скорее всего, дрыхнут уже, они же тут почти без сна все время вкалывали. Ну, тогда и мы спать пойдем, ты еще не передумала на опасных тварей охотиться? Нет, конечно, загорелись глаза у девушки. Тогда готовься, завтра с утра ты со мной на охоту полетишь. Вы идите, а я пойду бипут в ремонтный док перегоню, разгружу, а потом дронов попробую активировать. Думаю, за час справлюсь, ответил Олег. Сам смотри, мы теперь сами определяем, чем заниматься, а не как раньше, на чужого дядю пашем, улыбнулся я другу. Я вот, например, с ног уже валюсь. Глава 21. Охота на редких животных. Утро у нас началось еще до восхода солнца с приемки работ, за ночь строители действительно довели до ума базу, не забыв сделать качественную уборку, сейчас ничего не напоминало, что еще 3 дня назад тут были фактически руины. Искин успешно протестировал все системы и выдал положительное заключение об исправности всего подконтрольного оборудования. Если у вас нет претензий к качеству выполненных работ, прошу вас подтвердить под протокол, что все заказанные работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. сказал бригадир после осмотра нами всей базы. «Да, подтверждаю, что свою часть договора вы выполнили», — подтвердил я. «Прежде, чем вы уедете, у меня к вам есть несколько вопросов. Чем вы хотели спросить? Вы проводили какие-либо исследования при ремонте и модернизации базы? Меня особо интересуют результаты сканирования горной породы». «Да, такие работы проводились, это стандартная процедура. Мы бы хотели получить результаты всех исследований, это возможно». «Да никаких проблем, сейчас передам все результаты на Искин базы. Обычно эти данные никому не интересны, позвольте узнать, для чего они вам», — спросил бригадир. «Все просто. Я предпочитаю сам делать проект и план модернизации базы, а для этого ваши исследования весьма полезны. Надеюсь, они вам пригодятся». Я закончил передачу. «Да, получили», — сказал Олег, после чего мои напарники вслед за мной подтвердили выполнение работ. Результаты я планировал изучить вечером перед сном. «Ну, тогда мы поехали. Если понадобится что-то изменить в проекте, обращайтесь в любое время». На этом мы распрощались с бригадой строителей и пошли готовиться к отлету. «Агиль, с дронами что-то получилось?» — задал я интересующий меня вопрос. «Да, разведкомплекс активировался, один из кодов успешно подошел, после чего удалось сбросить на заводские настройки. Как эти насекомые выглядят?» «Из 5 дронов, 3 очень похожи на земных муравьев, 2 других напоминают летающих водомерок. Не суть важно, как они выглядят, главное, двигаются они очень шустро, и данные собирают получше твоего браслета. Это хорошая новость, для убогих управление предусмотрено», — задал я вопрос, имея в виду себя. «Да, я тебе на один из планшетов карту с управлением вывел, разберешься, не сложнее, чем в стратегию играть. Планшет в глайдере уже, как и сам разведкомплекс». «Ну и отлично, тогда мы сейчас сначала на поиск добычи для наших охотников, а потом летим искать логово Гурент. Не пуха вам, я пойду разбираться с остальными находками. До вечера. Рика, пошли к глайдеру, вылетать пора», — позвал я напарницу, которая увлеченно осматривала фальшпол. «С собой мы не брали много вещей. У Рики на спине болтался кофр с винтовкой, да небольшой рюкзачок, видимо, с боеприпасом. Я вооружился автоматом с подствольным гранатометом, запасные гранаты прикрепил на пояс специальными клипсами, а обоймы положил в нагрудные карманы. На разведку местности много времени тратить не пришлось. Облетев на большой скорости степь, нашли несколько стад подходящих для охотников, их координаты и прогноз перемещения скинули на Искин базы. Вообще надо где-то добыть пару разведывательных дронов, которые бы постоянно контролировали ближайшую территорию. Если в течение 2 недель в обломках кораблей ничего не удастся найти, нужно будет у вояк в прайсах посмотреть, не дело самим постоянно летать. Ближайшая отметка с возможным логовом Гурин находилась в 150 километрах от нашей базы. К сожалению, все отметки были в красной зоне, и долететь прям до логова не получится, да и отметка ведь приблизительно место показывает. Придется сначала производить разведку сухопутными дронами, а уже затем, при отсутствии опасности, идти пешком. Добрались до нужного места мы за каких-то полчаса, еще 10 минут искали ровную площадку, чтобы приземлиться. В этом месте гора была поначалу очень пологой, густо заросшей кустарником и небольшими деревьями. Среди обильной поросли иногда вздымались острые края валунов, создавая ощущение, что они проросли сквозь землю. Посадив глайдер, стали выпускать наших разведчиков. Водомерок отправил в разные стороны исследовать территорию вдоль опасной зоны на 30 километров, муравьи, постепенно разбегаясь веером, посеменили в горы. Все интересные находки будут выводиться Искином в отдельное окно. По приблизительным расчетам на разведку обозначенной территории будет затрачено почти полдня. Пока тянулись ожидания, Рика пошла в комнату отдыха изучать базы, а я занялся осмотром территории с помощью внутреннего зрения. В округе было много мелких грызунов и птиц, крупная живность, к к сожалению, отсутствовала. Чтобы не помереть со скуки, занялся тренировками. Подчинял себе ближайшего зверька, выгнал его из норки и попытался получить информацию, поступающую от его органов зрения. За час мучений ничего толкового у меня не вышло, максимум чего удалось добиться, это увидеть серый шум, как будто не на той частоте канал ищу. Пока я маялся дурью, разведчики успели сделать первые находки, о чем свидетельствовали сообщения на планшете. И кто? Я с увлечением и стал изучать. Олег настроил Искин выводить сообщения обо всех обнаруженных животных, людях, останках, а также всех предметах неестественного происхождения, то есть все произведенное людьми. В окне уже светилось более 100 находок, в основном это были различные останки. Где ребро валялось, где клык, в одной неглубокой норке муравей нашел шкуру полинявшей змеи. Убрав пока фильтром все биологические останки и мелкую живность, начал изучать оставшиеся 7 позиций. В 5 километрах в сторону базы летающий дрон обнаружил незаметную пещерку. Судя по останкам костей, разбросанным на полу, тут раньше явно обитал хищник. Пещера явно давно была заброшена, об этом говорил порядочный слой пыли на полу и предметах. Среди горы костей дрон опознал нож кустарного производства и ошейник заключенного. Надо будет сюда залететь, взять пробы человеческих костей и ошейник, поставил я себе напоминание. Следующий заинтересовавший меня находкой, 2 километрами дальше нас, был оружейный ствол, торчащий из земли, сам бы я его точно не заметил, до того неприметным он был. Самой интересной, на мой взгляд, находкой, являлся кусок железного борта, выглядывающий из-под насыпи. Это было очень похоже на останки какой-то техники. Точнее можно будет сказать, только выкопав останки. Разглядывая открывающуюся на глазах карту, я поражался детальной картинке, можно было разглядеть каждый камушек, каждую травинку, это не говоря про огромное количество разнообразных норок и пещерок, найденных разведчиками. Еще через час появилась цель для моей напарницы, в 20 километрах по ходу движения была обнаружена греющаяся на солнышке скальная кошка. «Рика, вставай, для тебя есть хорошая цель». «Кого нашли?» – спросила меня напарница, выползая из комнаты отдыха. «Вот смотри на планшете, какая красавица», – показал я кошару. «Осилишь из такого трофея чучело сделать? Ты полагаешь, первый раз делать чучело и сразу из крупной добычи будет разумно? Чего мелочиться? Внутренние органы мы все равно извлечем без проблем, они самые ценные. Не получится чучело, просто шкура тоже неплохо ценится, а руку тебе набивать надо. Ты хоть закончила таксидермию учить?» «Да, сегодня один ранг успела доучить». «А место для работы ты уже придумал, где организуешь?» — ехидно спросила напарница. «Мне ведь большой стол понадобится. Пока, к сожалению, отдельного помещения для тебя нет, временно на парковке будешь практиковаться, там и холодильник рядом, и убирать дроном проще, а стол мы сделаем». «Хорошо, но только временно. Готовь винтовку, я пока подберусь потихонечку поближе». Чтобы не спугнуть добычу, стрелять решили с дистанции 800 метров. Тормозить начал заранее, чтобы на подлете не использовать турбины, а тормозить антигравами. Зависнув на высоте в 200 метров, открыли дверь, Рика улеглась на пол и начала искать уступ с кошкой. Когда знаешь координаты цели и у тебя электронная система прицеливания, интегрированная в винтовку, это раз плюнуть. Уже через 5 секунд напарница была готова к стрельбе, о чем и сообщила мне. «Готово, стреляю. Целься так, чтобы не сильно повредить шкуру, тебе потом чучело из этой кошки делать», — на всякий напомнил я. Рика говорить больше ничего не стала, вместо этого через секунду раздался выстрел. Пуля вошла четко в ухо и, выбив височную кость с противоположной стороны черепа, срикошетила от скальной породы и улетела в неизвестном направлении. Кошка успела дернуться, но это было уже движение мертвого животного. Подлетев к выступу, пошли запаковывать тело в специальный стазис-мешок, который защитит от разложения ценную тушку. Таких мешков мы купили 200 штук, и всегда возили десяток с собой. Они были с истекшим сроком годности, поэтому заплатили за них всего 10 тысяч. Вообще они были предназначены, чтобы перевозить тела в морг или сильно раненого без сознания и были способны сохранить тело в течение месяца, потом материал терял свои свойства и разрушался. Просроченные мешки работали втрое, а иногда вчетверо меньше, но нам и недели было более чем достаточно. Кошка вблизи оказалась очень большой, по размеру явно не уступала земным львам. Работать на такой высоте было стремновато, размер выступа был не очень большим, мы с огромным трудом затолкали тушу в мешок. Используя стрелу с крюком, погрузили тушу в грузовой отсек. Вздохнув с облегчением, когда с погрузкой было закончено, полезли в кабину. Разведчики за это время успели сделать много новых находок, но логово Гурен пока так и не нашли. Я сел просматривать информацию о новых находках, с удивлением увидел много неизвестных металлических частей в разных местах, попадающихся среди крошева горной породы. Похоже, этот пологий склон искусственного происхождения, высказал я свое предположение. С чего ты взял? Заинтересовалась Рика. Ну, вот смотри на карту, если предположить, что раньше тут были такие же высокие скалы, как и в районе нашей базы, а потом взрывом, а скорее всего и не одним, разнесло часть горы, мы как раз получим похожий пологий склон. Было это давно, уже все заросло травой и деревьями, возможно, это было во время войны за обладание планетой, а может и еще раньше. А натолкнули меня на эту идею найденные во многих местах куски металла. Я думаю, это осколки ракеты иного вооружения. Хотя это лишь мое предположение. Что нам это дает? Да ничего пока не дает. Надо некоторые обломки выкопать, тогда больше ясности будет. Пойдем, посмотрим, что за ствол из земли торчит. Оружие крепко засело в земле, пришлось воспользоваться саперной лопаткой, чтобы извлечь находку из земли. Вместе с автоматом ПИРА-2 корпорации Жунькова на свет был извлечен кусок руки ее бывшего владельца, намертво вцепившуюся в рукоятку. Однако крепкий малый был, прокомментировал я находку, тщетно пытаясь отцепить кисть в армейской перчатке от рукоятки. Видимо, из-за специфичного материала перчатки, рука не сгнила, а высохла вместе с плотью, намертво прилипнув к ткани. Пришлось воспользоваться ножом и аккуратно срезать фаланги пальцев. Надо будет в этом завале покопаться, тут могут еще трупы быть, предложила компаньонка. Отметил это место на карте, сюда стоит Агиля вызвать, пусть его дрон просканирует грунт да выкопает все металлические части. Если тела военных найдем, тоже неплохо, за них нормальные деньги платят, в два раза меньше, чем за зэков, но 250 кредитов, тоже очень неплохие деньги. На самом деле я уже просканировал почву в этом месте и тела там точно были, я опознал как минимум 5 тел, а точнее их скелетов, внутренним зрением кости были хорошо видны, не рентген конечно, но тоже очень узнаваемо. Также под телами был непонятный комок металла, возможно, какая-то машина. Перекусив, захваченным с базы жареным мясом, полетели исследовать найденную пещеру. Осторожно наступая, чтобы не поднимать пыль, стали исследовать ее содержимое. Судя по количеству черепушек, в пещере нашли покой 5 гуманоидов, были это местные или звездники, хрен его знает, среди нас нет антропологов. На всякий случай взяли пробы ДНК со всех, также прихватили обнаруженный разведчиками ошейник и ножик. Аккуратно разворошив мыском сапога горы мусора, нашли еще несколько интересных находок. Реке попалось ожерелье местных, видимо принадлежало раньше владельцу ножа, а я нашел интересную пластину с некоторым количеством дырочек с одного из концов. По нашей базе, пластина была опознана как ключ. Подобные ключи использовались в основном гражданским населением, не имеющим имплантов. Больше в пещере ничего обнаружено не было. Собрав с собой все находки, полезли в глайдер. Оказывается, Пока мы ковырялись в пыли, разведчики окончили исследовать выбранный участок и вернулись к месту, откуда были запущены. Просмотрев карту разведанной территории, решил сам прогуляться и посмотреть внутренним зрением на места, где были обнаружены металлические части. Отправив разведчиков в разные стороны для контроля территории и оставив Рику за управлением глайдера, я потопал вверх по заросшей насыпи. Внутреннее зрение работало не хуже детектора металлов, я без труда обнаруживал в грунте инородные объекты. Пока дошел до границы исследованной территории, успел обнаружить 5 крупных объектов под землей, некоторые были на глубине 50 метров. Отдельный интерес вызывала пустота, обнаруженная в скале на глубине порядка 400 метров, ну не способна природа создать каверны с идеально прямыми углами, а, следовательно, она искусственного происхождения. Все найденные объекты я тщательно отметил на карте и внес свои комментарии. Хоть осматриваемая территория были и небольшой, но потратил на это больше 2 часов. Вернувшись к напарнице, я высказал предложение, как провести остаток дня. Мы второе место до темноты явно не успеем исследовать, поэтому предлагаю сейчас поискать добычу поценнее, забить грузовой отсек и возвращаться на базу. Меня нет возражений, ты не расскажешь, что ты там почти целых 3 часа выискивал. Хотел лично посмотреть и пощупать наиболее крупные металлические части, не стал я говорить напарнице всей правды. Все пометки я также делал для ограниченного доступа, Рика их не увидит. Когда выдвигаемся? Сейчас, сухопутные разведчики вернутся, и сразу можно выдвигаться, летуны уже закрепились на крыше. Пролететь пришлось порядочно, далеко позади, осталось следующее место, где возможно находиться логово Гурент. Ценное, как в денежном выражении, так и по вкусовым качествам, добыча, была найдена на 150 километров дальше вдоль гор, стекающие с гор ручейки образовывали небольшое озеро, к которому на водопой стекалась живность со всей окрестности. На водных просторах озера нашли свой дом многие интересные виды флоры и фауны, один из которых мы и собирались добыть. Больше всего данные животные были похожи на панцирных скорпионов. Бинак, так назывался данный вид в каталоге звездников, название было заимствовано у аборигенов и дословно переводилось как «прочножил». Охотники обычно называли их «стригунами», за сдвоенное жало на кончике хвоста, отдаленно напоминающие ножницы. Средний вес тушки, включая мощный панцирь, был в районе 120 кг. Обитали в водах пресных озер и были всеядны, но предпочитали тухлятинку. Яд животных был чрезвычайно опасен и практически мгновенный, вызывал спазмы мышц. Они активно использовали свой хвост для охоты из-под воды на пришедшую к водопою живность. Да и вообще, по способу добычи пропитания напоминали земных крокодилов. Большую часть года вели одиночный образ жизни и пары образовывали только в период брачных игр, для оплодотворения яиц, которые самки потом закапывали в песок и охраняли до появления на свет потомства.